Глава 26. Они ехали, пока не закончилось горючее. Это случилось на закате, и к этому моменту они позволили себе лишь несколько коротких остановок. Иван, как и остальные, стремился удалиться от людей Волка как можно дальше. Он верил, что ни Арни, ни сам Волк не прикажут своим боевикам мчаться, глядя только на трассу впереди себя. Они не могли быть уверены, что беглецы не свернули в сторону, на второстепенную дорогу, или не устроились в каком-нибудь укрытии. Бандиты будут искать следы, рассматривать дома во встречных деревнях или потеряют время по пути и, быть может, наконец-то выдохнуться. До полудня никто не подавал признаков усталости, никто не заговаривал об остановке. Задержка произошла, когда на дороге неожиданно возник шатун, и Анна едва не напоролась на него. Они снизили скорость, проезжая деревню. Дорога шла без крутых поворотов, просматривалась хорошо, но нечто внутри требовало тщательней рассматривать дома, дворы и заросли между ними. Уверенности, что кого-нибудь из банды Волк не заслал, так далеко не было, и они изучали местность в надежде обнаружить что-то полезное для практических нужд. Все четверо вертели головами по сторонам, и ничего удивительного, что бредущий по трассе человек оказался в считанных метрах, когда из-за спины Ивана его заметила Ева. «Анна!» — вскричала она. У Анны вырвался протяжный стон. Она крутанула руль вправо, и мотоцикл понесло к забору, трухлявому, в дырах, но все еще опасному для столкновения с ним. Иван пронесся мимо шатуна на расстоянии вытянутой руки, притормозил метров через 15, боком повернув мотоцикл к шатуну, чтобы его увидеть. Анна не рискнула снова повернуть руль. Они рисковали с Грегом упасть с мотоциклом, расшибиться. Она лишь немного снизила скорость, прежде чем врезаться в забор. Забор поддался под мотоциклом, как картон. Ни Анна, ни Грег не ушиблись, припав каждый на левую ногу. Но мотоцикл заглох. Шатун, хоть и находился на последней стадии, развернулся, пошел на Ивана с Евой. Седой мужчина, костлявый, но с выпуклым животом. Он что-то сипел, поднимая лишь одну руку. Иван убедился, что ни Анна, ни Грег не пострадали. Откатил свой мотоцикл с пути шатуна. Тот, пошатнувшись, тоже поменял направление. Сдаваться он не собирался. Иван схватил ружье. «Ева, отойди. Хочешь убить его? Хотя бы отпихну. Отходи». Ева слезла с мотоцикла и медлила, глядя на шатуна. Тот приближался и, казалось, не столько проявлял агрессию, сколько хотел что-то сказать. И все же эти сиплые звуки были ужасны. «Ева, в чем дело?» Иван потянул ее за плечо, но она перехватила его руку. «Постой, он...» Она сделала шаг навстречу. «Ева...» Шатун был угрожающе близок. Иван вскинул ружье. Внутри все заполнил страх за Еву. Отпрянуть — значит подставить спину. Шатуны способны на резкое движение, даже когда выглядят выжатыми полностью. Иван нашел пальцем спусковой крючок. Шатун внезапно споткнулся, упал. В трех шагах от Евы. Упал и замер. Ни стона, ни конвульсивного движения. Иван обхватил Еву, услышав, как сзади повалился оставшийся без опор мотоцикл. «Ты рехнулась?» — он повернул ее к себе. Ева заглянула ему в глаза, уткнулась в грудь. Иван почувствовал вину за то, что заорал на нее. Он должен ее оберегать, а не выяснять, почему и как она что-то сделала. «Ты видел его глаза?» — прошептала она. «Нет. Как будто он хотел мне что-то сказать». «Успокойся, все хорошо. Каждому, кто умирает, есть что сказать». К ним приближалась Анна. «Вы как?» — спросила она. «В норме. А вы? Что с мотоциклом?» «Сейчас узнаем». Грег, поглядывая на шатуна, поднял мотоцикл, выкатил на дорогу. Анна пристроилась рядом, попыталась завести. Мотоцикл завелся. У нее вырвался радостный возглас. Иван улыбнулся, Грег остался хмурым и отрешенным. Ева задумчиво смотрела на шатуна. «По коням», — вырвалось у Ивана. Он хотел поскорее уехать отсюда. Они забрались на мотоциклы, но далеко уехать не удалось. На окраине деревни Иван резко притормозил, и мотоцикл едва не вынесло в кювет. Анна испуганно оглянулась на него с Евой, затормозила. Грег от неожиданности оживился, на секунду стал прежним Грегом. На Ивана вопросительно смотрела и Ева. Иван уперся взглядом в стрелку на асфальте. Стрелка, жирная и ровная, указывала на северо-восток. Иван смотрел, и это напоминало паралич. Все вокруг сжималось в эту стрелку, будто стремилось к тому, чтобы прекратить существование. Все становилось каким-то ненастоящим, несущественным, уплывало, как сон, тлеющий, разлагающийся в сознании у человека. Стоит ему лишь открыть глаза и проснуться. Иван встряхнул головой, открывая глаза, как если бы скинул наваждение. «Знак», — прошептала Ева, глядя на Ивана. Он отвернулся, чтобы она не видела его глаз, покосился на стрелку. Красный кирпич, ровная линия и шляпка. Аккуратно, так не похоже на прежние детские каракули. «Иван, пауза. Чего мы ждем?» Иван глянул на Анну и Грега, у которого появилось в глазах что-то от прежнего Грега. «Поехали», — с трудом сказал Иван. Дальше они какое-то время ехали молча, и все казались задумчивыми. Иван не имел бы ничего против подколок Грега, каких-то вопросов Евы, но все молчали. Нечто вело их в том направлении, которое они избрали для бегства от ищеек банды Волка, и если и были сомнения, стоит ли придерживаться знаков, сейчас они казались наивными попытками ребенка перечить отцу, который, так ли это, дает советы сообразно собственному опыту. Иван никак не мог сосредоточиться на дороге. Мысли о знаках, липкие как мед, вертелись в голове, отвлекая, и голос Анны с трудом вырвал его из этого невидимого лабиринта. «Слышишь? Еве надо подкрепиться и отдохнуть хоть немного». «Я могу потерпеть», — отозвалась Ева. «Ты можешь, малыш, в животе нет». Иван не тянул с выбора места. Трасса была открытой, просматривалась в обе стороны далеко, и он через пару десятков метров съехал на обочину, где они, не спеша, но и не растягивая удовольствие, перекусили. Анна прикорнула. Ева, глядя на нее, легла на спину, и прежде чем закрыть глаза, потребовала Ивана поднять ее не позднее четверти часа. Грег не лег. Он поел и смотрел перед собой, будто что-то вспоминал или продумывал. «Грег, что с тобой?» — вырвалось у Ивана. «Ты будто не ты». Грег вздрогнул, покосившись на Ивана, сжался. Покачал головой, пробормотал. «Надо ехать». Иван сам не понял, зачем заговорил с ним. Возможно, он хотел ненадолго отвлечься от мыслей о знаках, вязких, терзающих, будто стремящихся иссушить мозг, и выяснить, что происходит с Грегом. «Ты как, в норме?» Грег пожал плечами, встал, расталкивая Анну. «Надо ехать отсюда». Анна села, протирая глаза, зевнула. Она заметила странное выражение лица Грега. Покосилась на Ивана и догадалась, что между ними что-то произошло. Она ничего не спросила, лишь посоветовала не будить Еву, пока сама Анна соберет вещи, сходит в кустики. Лишние минуты беременной не помешают. Пока она возилась с мешками, Грег отошел по нужде. Иван не выдержал, подошел к Анне, но она сама его опередила. «Что у вас случилось?» Иван пожал плечами. Я спросил, что с ним. «И что он?» «Ничего толком не сказал, он стал каким-то другим». «Тебя это сильно напрягает?» «Не сказал бы, просто непривычно». «И кажется, теперь ты не знаешь, с какой стороны его контролировать». «Я не думал об этом, просто хотел узнать». Она бросила взгляд в сторону ушедшего Грега. «Прошу, не спрашивай его о том, что было в лагере». «Ладно, это не так уж и важно». «Иван, его там изнасиловали. Тот ублюдок, которого ты застрелил в деревне. А может, еще кто-то». Иван застыл. Такого он не ожидал. Он знал, хотя и не спрашивал об этом, что изнасиловали Анну. Но это было чем-то ожидаемым, хотя от этого не менее жутким. Насчет Грега он даже не догадывался. Анна отвернулась, и он понял, что она силится не заплакать. Ей было больно за Грега, не за себя. Она пережила насилие, но осталась прежней. Если прежней после такого можно остаться, а Грег сломался. Он напоминал тень. Иногда можно было подумать, что его вообще нет. Настолько он ушел в себя. И все же каким-то образом он не расклеился окончательно. Он оставался с ними, даже выполнял все требования, и, главное, он был нужен Анне. Значит, и им с Евой. Особенно если учесть опять эти знаки, какой рисунок вынудил Еву и Ивана пойти на поиски Анны и Грега. Позже, когда они продолжили путь по трассе, Иван избегал смотреть на Грега. Ему казалось, что Грег догадался о теме его разговора с Анной. Иван не мог определить свои ощущения. Понятие неловкости для этого не подходило. Когда в мыслях эта тема ослабла, Иван вновь задумался о знаках. Никак не мог избавиться от навязчивых картинок перед глазами. День подходил к концу. Они посматривали по сторонам, отыскивая место для стоянки. И в этот момент горючее закончилось. Сначала у первого мотоцикла, через полминуты у второго. Как если бы заправляли и использовали технику одинаково. Две пары оглянулись назад. «Если катить их с собой», — предложила Анна. «Вдруг найдем бензин или солярку?» Иван покачал головой. «Не факт, что мы что-то выиграем. Оторваться от банды мы оторвались, а дальше? Пешком мы будем не так заметны». Никто не спорил. Чтобы не оставить за собой след, Иван откатил мотоциклы к неглубокой речке и утопил их. Затем был ужин, и все, кроме Ивана, легли спать. Он прислушивался к тишине ночи, борясь с тревогой внутри, и ждал, когда можно будет лечь самому, разбудив Еву. На его второй смене, незадолго перед рассветом, начался дождь. Слабая, едва уловимая морось. Мегаполис возникал постепенно. Деревни еще встречались, но появилось и усиливалось ощущение близости большого города. Это были уже не деревни, а поселки с магазинами, торговыми центрами, автостоянками с большим количеством техники. Появились трупы, не востребованные ни собаками, ни крысами. Пусть это и было делом времени. Больше стало брошенных машин, больше мусора. Чаще встречались шатуны и обычные люди. Все чаще эти люди реагировали на появление двух мужчин и двух женщин на дороге не так, как раньше. Встречные также были настороже, никто не проявлял желания контакта. Обычно люди отступали, но прежнего страха, как в провинции, не было. Люди видели друг друга чаще, чаще пересекались их пути, и это не могло не сказаться. Иван перестал скрывать, что их группа вооружена. Этим они избегали заминок, ожидая реакции встречных. На ночь они остановились в кустарнике на обочине трассы. Напротив тянулся торговый комплекс с автостоянками с забитыми машинами. За ним виднелся лесной массив, напоминавший лесопарк прежней жизни. По-прежнему моросил дождь. Первой дежурила Анна. Она настояла на том, что Ивану больше остальных нужен отдых, но в середине смены разбудила его. Она была напряжена. Мимо проехала группа из трех мотоциклистов. В темноте она их не рассмотрела. Иван тихо выругался, но успокоил женщину, что здесь, в Москве, мотоциклистов может быть гораздо больше, чем на пустынных дорогах провинции. Это не обязательно представители банды. Тем более банды Волка. Она успокоилась и настояла, чтобы Иван снова лег. Иван не спорил. Перед рассветом во время своего дежурства Иван не отходил от Евы. Она спала плохо, бормотала, ворочалась, вскрикивала. На рассвете Иван первый разбудил Анну, и она подтвердила, что Ева вела себя беспокойно. Анна сама разволновалась, опасаясь, что подруге стало плохо. Проснувшись, Ева вела себя обычно, никак не проявив, что ночь была для нее не такой, как всегда. Наутро они обнаружили впереди широкую развилку. Трасса, по которой они пришли, ныряла под мост, а поверху, с юго-запада на северо-восток, тянулась широкая дорога, усеянная машинами. «Похоже на МКАД», — произнес Иван. До этого перекрестка лишь однажды, они еще были на мотоциклах, они видели стрелку, указывавшую в прежнем направлении. Иван предположил, что велик шанс снова найти знак. До МКАД было пару сотен метров. И еще прежде от трассы влево ответвлялся рукав, выводивший на кольцевую в объезд моста. Иван бросил на это ответвление взгляд и пошел вперед. Слева между шоссе, его рукавом и МКАД была территория бензозаправки. Справа — Стелла. Между ними на асфальте, позади большой фуры, они и обнаружили знак. Интуиция Ивана не подвела. Единственное, в чем он ошибся, было направление. Стрелка на этот раз... Она была сделана желтой краской из баллончика, указывала не на северо-восток, в прежнем направлении трассы, которая привела их в город, Калужское шоссе, а на северо-запад, по направлению МКАД. Иван переглянулся с Евой и Анной. «Надо выйти на МКАД». Они прошли мимо заправки, где стояли пара машин, вышли на ответвление трассы и через пару сотен метров оказались на МКАД. Здесь свободных участков было немного. Машины стояли одна за другой. В глаза бросались машины, застывшие после аварии, искореженные или чуть помятые. В одной из легковушек впереди открылась дверца, и молодой мужчина с обрезом выбрался из салона. Анна попятилась, Иван взял Еву за руку. «Валите отсюда», — заявил человек с обрезом, — «шатуновские прихвостни». Анна продолжала пятиться, и Грег заставил ее присесть, скрывшись за машиной. Иван положил руку на плечо Еве, вынудил ее сделать то же, что и Анна. «Спокойно», — сказал Иван, — «ты нам не нужен. Мы только пройдем в ту сторону, и ты нас больше не увидишь». «Пошел ты», — он потряс ружьем, будто собираясь драться им, как дубиной. «Вали отсюда и побыстрее. Мы уходим, уходим. Грег, давайте за нами». Иван навел ружье в сторону противника и, не упуская его из вида, потянул Еву за собой. Чтобы не рисковать, они сошли с дороги, отойдя как можно дальше от потенциального противника. Обогнули опасное место по дуге, снова вышли на обочину МКАД. Здесь они остановились перевести дыхание, смочить горло, рассмотреть поток замерших впереди машин. Иван почувствовал взгляд Грега, обернулся к нему, заглянул ему в глаза. «Хочешь что-то спросить?» Грег помедлил. «Мы идем по той желтой стрелке?» Иван и Анна переглянулись. Иван кивнул. «Если по дороге снова будут эти ненормальные с оружием», — продолжил Грег, — «полезем прямо на них?» «Разницы, куда идти, нет. Но эти знаки появились давно. Думаю, есть смысл пройти до конца и узнать, куда они ведут. А люди с оружием? Они могут быть где угодно. Уверен, знаки тут ни при чем». «Откуда такая уверенность?» Его голос звучал почти равнодушно, никакого намека на спор. «Не знаю, если бы тот человек охранял что-то, сидел здесь, чтобы кого-то куда-то не допустить, он бы стрелял. Сделал бы что-то, чтобы не пропустить нас. Как видишь, он просто боялся нас и хотел, чтобы мы ушли. А в каком направлении, ему все равно». Молчание. Грег отвернулся, рассматривая МКАД. «Грег, согласен со мной? Я ведь не держу тебя и Анну». Анна быстро откликнулась. «Мы идем вместе. Здесь точно глупо расставаться». Они пошли вперед, договорившись, что Анна и Грег смотрят по сторонам. Иван и Ева всматривались во все встречные машины. Предосторожность становилась естественной. Несколько раз они замечали людей в брошенных машинах. Иван предположил, что благодаря такому скоплению техники люди используют их подобно временному пристанищу. Стекла у многих машин целые, сиденья выжили, и можно менять позицию часто, не преодолевая для этого значительное расстояние. Через пару километров они подошли к наземному пешеходному переходу, похожему на длинный вагон без колес, поднятый в воздух. Когда они приблизились, за стеклом перехода показались несколько лиц. Кто-то заметил их приближение и следил за ними. Иван подумал, не обойти ли этот наземный переход вдоль трассы, но пробоин в стекле, через которые их могут атаковать, не было. Двинувшись в обход, они тем более создадут у чужаков впечатление, что хотят добраться до них. «Пройдем быстрее, шире шаг», — сказал он, хотя остальные и без этого увеличили темп. Наземный переход остался за спиной. Они вновь следили за машинами. Их стало значительно меньше. Примерно через километр они миновали следующий наземный пешеходный переход. Там никакого движения не заметили. После него количество машин вновь увеличилось. Их становилось все больше. И Ева предложила сойти на правую обочину. Так было легче рассматривать автомобили. Они все оказывались слева. Между машинами они заметили двух шатунов. Один еще шевелился. Его ботинок скреб по асфальту. Второй лежал неподвижно. Через полсотни шагов все четверо замерли. Глухой рокот впереди напоминал гул мотоцикла. Он приближался. Кто-то ехал между машин в их сторону. Ева обернулась к кустарнику на обочине, но Ивану он показался далеким и ненадежным. «В машину!» Иван шагнул к ближайшей легковушке, распахнул дверцу, обернулся на Анну, указал на соседнюю машину. «А вы сюда!» Грег и Анна забрались в салон, хлопнула дверца. Иван забрался на заднее сиденье, Ева — на место пассажира. Рокот приближался, усиливаясь, и стало ясно, что мотоциклов два. Лавируя в заторе, они поравнялись с машиной, где спрятались беглецы. Ивану показалось, что один мотоцикл остановился. Ева чуть приподняла голову. «Нет», — прошептал Иван, — «пригнись». Ева вжала голову в плечи. «Хотел увидеть, кто это», — прошептала она. «Не думай об этом, это ни Арни, ни волк, поверь». Рокот затих позади. Иван приподнял голову, убедился, что никто из мотоциклистов не возвращается пешком, и выбрался из салона. Остальные вышли за ним. Впереди возникла новая развилка. МКАД пересекался еще с одной трассой. Машины усеяли дорогу. Вправо от МКАД шел съезд. Он наверняка соединял с той самой трассой впереди. Ева вскрикнула, указывая рукой на дорогу. Иван поспешил вперед, догадавшись, что именно сейчас увидит. Это была длинная жирная стрелка. Ее вновь вывели краской из баллончика. Иван не посмотрел на Еву, и ему никто ничего не сказал. Они прошли по МКАД не более 5 километров, и знаки предлагали им свернуть вправо, в северном направлении. МКАД до самого моста была забита машинами, хотя дальше вновь появлялись пробелы. «Тут хотя бы машин нет», — сказал Иван, но никто это никак не прокомментировал. Они пошли по неширокой дороге, заросли по обеим сторонам превратили ее в зеленый коридор. Когда они вышли на широкий проспект, перед ними возник наземный пешеходный переход. Они снова никого не заметили. Через километр Иван услышал, как тихо сказала Анна. «Надеюсь, нам не придется пройти всю Москву и снова идти по этим знакам все дальше и дальше». Ей никто не ответил. Иван поймал себя на мысли, что тоже задается вопросом, когда знаки приведут их в определенное место. Следующий знак они увидели через несколько километров. Стрелку нарисовали осколком красного кирпича. Неровная, хотя и отчетливая, она тянулась метра на три. Вновь это была развилка. На этот раз съезд уводил влево, к параллельному проспекту. Когда они на него вышли, дождь чуть усилился, время приближалось к обеду. По общему согласию решили пройти еще немного, прежде чем остановиться на отдых. Вокруг тянулись городские кварталы. Высотные дома, магазины, стоянки, здания, где находился вход в метро, скверики, пустыри. Проспект все тянулся, ему не было конца, а знаков они больше не видели. У Ивана возникло ощущение, что сегодня он знаков не увидит. С этим не сочеталось понимание, что проспект рано или поздно закончится, повернет в сторону, превратится во что-то другое. И путникам придется делать выбор, свернуть вправо или влево. Застывших машин становилось то больше, то меньше. Людей они заметили только один раз. Две женщины, которые шли по проспекту в их сторону, убрались с дороги и поспешили прочь, исчезнув меж домов. Преодолев очередной крупный перекресток, они сошли с дороги в кустарник. Расположились так, чтобы видеть подступы. Ева выглядела измученной, как если бы они шли целый день. Не поев, она легла поспать. Пока они подкреплялись, Иван обдумывал план остановиться поблизости до утра. Он заметил взгляд Анны и спросил, что она думает по этому поводу. «Я тоже сильно устала. Может, от напряжения? На дороге за городом было как-то не так, а здесь постоянно чего-то ждешь. Грег, что ты думаешь, отдохнем?» Грег пожал плечами. «Не знаю». Иван все еще не хотел рисковать, предоставив Грегу возможность дежурить. Но даже без него он мог поспать больше половины ночи. Отдохнуть? Ему тоже показалось, что на сегодня хватит. Если нечто, из-за чего они проделали по знакам столь долгий путь, уже близко, лучше встретить это более или менее отдохнувшим с утра. «Присоединяйтесь к Еве», — сказал Иван Анне и Грегу. Анна легла возле подруги. Грег какое-то время сидел в прежней позе, рассматривая проспект, будто не слышал предложения. Поглядывая на него, Иван испытал желание прилечь, предупредив Грега разбудить его через час. Усилием воли Иван отогнал наваждение. Прежней ошибки он не допустит, каким бы Грег ни казался. Возможно, насилие над ним что-то в нем надломило, изменило. Это выглядело ненадежным. Вскоре Грег, не глядя на Ивана, лег возле Анны. Ближе к закату Иван всех разбудил, и они прошли в сторону от проспекта, отыскав подходящее здание. На этот раз, пока у них были продукты, они не стремились найти магазин, бывший продуктовый склад или обычный частный дом. Здание ранее могло принадлежать некой фирме, торговой или производственной, где они нашли широкий холл с несколькими выходами, вытащили из офиса две тахты и устроились с относительным комфортом. Завтра они вернутся к проспекту и продолжат путь, а сейчас они поужинают и лягут спать. Удаляться от неосознанно терзающей их реальности, от опостылевшей неизвестности, от напряжения, ставшего каким-то особенно острым и ощутимым в мегаполисе. Иван лег первым, договорившись, что подежурит заключительную треть ночи после Анны и Евы. Когда его разбудили, казалось, он поспал считанные минуты, и лишь ослабевшее чувство усталости говорило, что спал он не менее 5-7 часов. По словам Евы, ночь прошла спокойно. Дождь снаружи убаюкивал, умиротворял. Какое-то время Иван сидел, разглядывая в полумраке бледное расплывчатое пятно ее лица. Затем почувствовал толчок внутри. Он поразился, как давно этого не испытывал. Гонки со смертью отодвинули на задний план творчество даже в его сознании. Или все гораздо проще. Он всего лишь отдохнул после бегства, поел, и этого оказалось достаточно. Движимый каким-то импульсом он прошел по зданию, рискнул оставить его и Анну без защиты. Как и шепнуло нечто внутри, он отыскал настоящие краски. Захотелось смеяться, прыгать, радоваться, как ребенку. Внутри все бушевало, он с трудом сдержался. Кто знает, кого привлечет его шум. Он выбрал стену в пустом просторном офисе. Комната выходила в холл, где он видел спящих, и принялся за работу. Свет снаружи крепчал постепенно, медленно. Это в конечном итоге сказалось на том, что он делал. Он еще не понимал, что у него выйдет, но на каком-то уровне сознания догадался, что получается нечто не просто необычное, вообще не свойственное его прежним работам. Он не пытался опередить события, как-то изменить привычку. Он оценит картину, когда вернется после сна. Последний мазок, и он, пошатываясь, вышел, разбудил Еву. «Хотя бы час, милая. Потом разбуди только меня. Мне надо посмотреть». Она удивленно улыбнулась. «Ты писал?» Он кивнул и провалился в сон. Она позволила поспать ему более 2 часов. Уже рассвело, но рассвет был мутным и ненастоящим. По-прежнему шел дождь, и было душно. «Иди полюбуйся, а я прикорну, ладно?» Она легла, натянув сверху его куртку, улыбнулась. «Знаешь, иногда я тебя боюсь, хоть ты и мой муж. Так жутко получилось?» «Не знаю, дело не в жутко, просто лучше иди и взгляни сам». Она закрыла глаза, слабая улыбка не сходила с ее лица. Он прошел в офис, замер. Он не ошибся, это оказалось несвойственно его работам. В том, что он оставил этой ночью на стене, было немало от Роба Гонсалеса, одного из самых уникальных художников последней эпохи прежней жизни, своеобразный наследник Сальвадора Дали и Рене Магрита. Канадец испанской фамилии работал в сюрреализме, но с отражением осознанных образов. Магический реализм, вот как это называлось. Иван зажмурился, открыл глаза, сделав пару шагов вперед, отступил на прежнее место. Слегка кружилась голова. Картина на стене офиса как будто не желала, чтобы ее восприняли однозначно. И как невообразимый слайд ускользала из объятия определенной точки отсчета. Первым впечатлением было пространство на одном из верхних этажей некой башни. Зритель ощущал себя стоящим в широком холле, до горизонта тянулась пятнистая, дома и деревья, земля. Этому впечатлению способствовали несколько фигур у ограждения, созерцающих вид снизу. А может, они смотрели на небо, по которому плыли облака. Они стояли спиной к зрителю. Мужчина и женщина в свободных одеждах типа плащей. Однако, приглядевшись, явственно виднелись ноги неких старцев, идущих по небу. Правда, шли они по тропе, которая на первом уровне воспринималась как ряд облаков, но при ином рассмотрении превращалась в тропу по гористой, заснеженной местности. Самых дальних старцев невозможно было рассмотреть. Постепенно эти неясные пятна увеличивались, чтобы где-то на середине цепочки вдруг стать небольшими, все увеличивающимися фигурами людей. У самых близких старцев были белоснежные длинные волосы и бороды, которые на первом уровне восприятия были облаками. Был и третий уровень восприятия. Пятна в нижней части широкого холла оказывались пальцами ребенка, который держал чашу. В первом восприятии этаж башни с фигурками людей, а над чашей клубился то ли дым, то ли пар. Те самые старцы, идущие по небу тропе. Тройная иллюзия здорово сбивала с толку. Иван понял, почему Ева так странно выразилась, что иногда она его боится. Он отвернулся, заглянув в холл, где виднелись 3 спящие фигуры. На мгновение они показались ему ворохом осенних листьев во дворе, оказавшимся в тени после захода солнца. После чего двор в тени вдруг показался гигантским блюдом с остатками еды. Иван потряс головой, улыбнувшись, вновь покосился на картину, зажмурился и вышел из офиса. Картина, самая необычная картина в его творчестве, осталась позади. Он отчетливо вспомнил все работы, что оставались в этом разрушенном мире после его ухода из многочисленных мест ночевок. Вспомнил все и сразу. Краски, оттенки, нюансы каждого полотна, где рождались работы. Настроение и попытки интерпретации собственной и Евы. И это тоже было неким слайдом в сознании. Только уже не тройным, а посерьезней. Из этого сознания его вывел шорох. Иван заметил крысу. Тварь с подрагивающими усиками изучала мешок с продуктами. Она была одна, не торопилась. И, глядя на нее, Иван осознал, что здесь, в мегаполисе, крысы так же, как и люди, ведут себя иначе. Возможно, потому что и люди не сразу впадают в панику, что их временное убежище нужно бросать. Иван пошарил взглядом по полу, отыскал моток проволоки, поднял его, швырнул в крысу. Она лениво пустилась на утек. Иван выглянул в окно. Дождь слегка усилился. Усилилась и духота. Погода была неприятной. Небо, казалось, никогда больше не станет голубым. Вздохнув, Иван разбудил Еву и убедился, что она не стремится что-то менять в их продвижении. Они по-прежнему идут с Анной и Грегом по знакам, которые кто-то рисует незадолго до их прихода. Двигаясь назад в сторону проспекта, они прошли мимо захламленного пруда. На другой стороне они заметили пару. Длинноволосых мужчину и женщину дикого вида с оружием. Парочка не пыталась бежать или скрыться. Мужчина поднял руку с обрезом, демонстрируя, что вооружен. Иван попросил женщин ускорить шаг, и потенциальная опасность осталась позади. На проспекте они вздохнули свободней, без закоулков, на открытом пространстве, чье-нибудь появление не будет таким неожиданным, как между зданиями в глубине кварталов. И женщины, и Грег выглядели бодрыми, сказался отдых, продолжительный сон. Иван чувствовал себя намного лучше. Они продвигались вперед быстро. Каждому не терпелось быстрее узнать, куда приведут их знаки. Даже Грег рассматривал дорожное полотно, не забывая при этом, проходя мимо, держать в поле зрения брошенные машины, которых становилось больше на перекрестках и автостоянках возле магазинов и торговых центров. Знаков не было. Не было и встречных людей. Впереди показался крупный перекресток с таким же широким проспектом. Не доходя до него, они увидели здание, где располагался вход в метро. Там был ряд дверей из прежней жизни. Дерево в нижней части двери, стекло вверху. В некоторых дверях сохранились стекла. Ивану показалось, что за этими дверьми мелькнула чья-то голова. Напряглись Анна и Ева. Они увидели то же самое. Иван постарался контролировать и левую часть проспекта. Наискосок у самого перекрестка располагалась другая часть этой же станции. Они миновали здание метро, не упуская его из вида. Никто из дверей не появился. Слева приблизилось здание северной части станции. Впереди, справа, на другой стороне перекрестка, после широкого свободного пространства, наверное, площади, вздымалось гигантское куполообразное строение. «Похоже на цирк», — произнес Иван. Мотоцикл, выехавший справа с перпендикулярного проспекта, из-за зеленого пятачка, вокруг которого шли трамвайные пути, казалось, возник раньше рокота мотора. В тишине, к которой они привыкли, рокот показался противоестественным. Все четверо застыли, рассматривая Арни на мотоцикле, а за ним выехавшего волка. Позже Иван нашел объяснение, почему ни тот, ни другой бандит не заметили их посреди дороги. Там были машины, много машин, но они не могли скрыть нескольких человек. Первым опомнился Иван, поразившийся собственной реакцией. Он повалил Еву, успев окликнуть Анну, и та, будто очнувшись, присела под защиту синей легковушки. Иван присел одновременно с ней, одновременно с Иваном он перехватил оружие обеими руками. Их взгляды встретились. Иван покачал головой. «Под машину. Заползайте, оба». Он подтолкнул, направляя его к машине в среднем ряду. Подумал воспользоваться багажником или салоном, но это был риск, что бандиты заметят. Мешки он затолкал под другую машину. Помог Еве, заметил, что Анна осталась на соседнем крайнем ряду. «Сюда, там вас найдут». Несмотря на панику в движениях Анны, она перебралась на средний ряд. Грег последовал за ней. Все четверо замерли, глядя из-под машин на проезжую часть. Рокот какое-то время не менялся. Бандиты остановились в центре перекрестка. Затем рокот сместился, усиливаясь. Мотоциклы приближались к затаившимся под машинами людьми, но очень медленно, не превышая скорости идущего человека. Арни и Волк тщательно все рассматривали. Иван заметил колеса и ноги одного из бандитов. Покосился на Еву. Мотоцикл проехал мимо невообразимо, мучительно медленно. Остановился в опасной близости. «Что-то давно не видать». Голос Арни едва не вынудил Еву закричать. Иван с силой сжал ружье. Да, это был волк. Как увидели тогда на съезде, так после их нигде не было. Давай вернемся и глянем заново. Может, где упустили на повороте? Лады, отозвался волк, и рокот усилился. Мотоциклы, набрав скорость, унеслись прочь, в том направлении, откуда шли Иван и его группа. Все четверо выбрались из-под машины. У Анны тряслись руки. Грег обнял ее, глядя вдоль проспекта. «Когда они остановились, — заговорила Анна, — я думала, они меня заметили». «Все позади, — сказала Ева, — только не понимаю, как они нас нашли». Иван посмотрел на нее. «Они нас как раз еще не нашли. Они ведь говорили про съезд, про то, что видели нас там, — сказала Анна». Иван покачал головой. Перед глазами стояла картина, как мотоцикл выруливает в поле зрения, а здоровяк рассматривает асфальт. Стало понятно, почему он не увидел беглецов. Вместо того, чтобы смотреть по сторонам, Арни изучал землю в поисках знаков. Они говорили не про нас. Не про нас? Если бы они увидели нас, они бы напали сразу же. Они говорили про знаки. Другого объяснения я не вижу. Две женщины и даже Грег, не двигаясь, смотрели на Ивана. Невольно он посмотрел на асфальт под ногами. Когда они выехали справа, здоровяк рассматривал дорогу. Они ищут знаки. Они ведь говорили про съезд. Поворот с предыдущего проспекта на этот, по которому мы сейчас идем. Там была стрелка, а после ни одного знака не было. «Зачем им знаки?» — спросила Анна. «Откуда они вообще про них знают? Кто-то из них догадался, что мы шли по знакам, и они решили, что нас так можно выследить. Попытаться». Возможно, тогда ночью Анна слышала именно их мотоциклы. «Они приехали за нами в Москву?» «Ты сама их видела, а знаки видим не только мы. Любой, кто проходит той же дорогой, обратит на них внимание». «Что ты предлагаешь?» — спросила Ева. «Нам нужно идти вперед. Дальше, пока мы не придем, куда указывают знаки». Анна заметила. «Они скоро вернутся. На мотоциклах им это недолго. Что нам делать? Постараемся смотреть назад. Врасплох они нас не застанут». Через час они подошли к реке. Они шли быстро, но при виде моста замедлили шаг. Только что вокруг был мегаполис, затем они вошли в зеленую зону, и вот путь вывел их на мост, где сложно укрыться, если бандиты вернутся именно в этот момент. «Москва-река?» — спросила Ева. «Она самая». Иван оглянулся назад. «Давайте не медлить». На мосту было не больше десятка автомобилей. Если здоровяк и волк застанут их здесь, останется лишь вступить в бой. Спустя четверть часа они вздохнули свободней. Даже Грег улыбнулся. Теперь они могли спрятаться до того, как мотоциклисты приблизятся. Слева высилась чаша стадиона. Через полкилометра они снова оказались на мосту. Теперь, чтобы миновать большую транспортную развязку. Иван предположил, что это третье транспортное кольцо мегаполиса. Здесь машин было значительно больше, но невозможность сойти с дороги в любой момент подстегнула их вновь. Они ускорили шаг, успокоившись, когда перекресток остался позади. Они прошли еще один километр. Дождь не заканчивался. Мимо тянулись обычные, ничем не примечательные кварталы. Высотки и дома пониже провожали путников тишиной и отблеском сохранившегося оконного стекла в квартирах верхних этажей. Несколько раз Ивану казалось, что он заметил там чьи-то лица. Дважды на периферии зрения кто-то мелькал, но рассмотреть никого не удалось. На небольшом перекрестке в полуквартале от них они увидели Шатуна. Несчастный, пытавшийся пройти между двух машин, не смотрел на путников. Иван заметил, что Анна посматривает на Еву. Ева начинала отставать. Иван повернулся к ней. «Передохнем?» Ева кивнула. Они сошли с дороги, устроились в черной машине, где не было трех дверок. Сидеть на тротуаре, когда сверху нависал молчаливый высотный дом, было неуютно и опасно. Крыша салона выглядела предпочтительней. К тому же была защитой от дождя. Они перекусили. Никто не торопился выйти из машины и продолжить путь. Передышка затягивалась. Прервала молчание Анна. «Если знаков больше не будет. Вообще. Даже если мы пройдем весь город». Иван нехотя признал, что подобные опасения появились и у него. Они прошли едва ли не половину Москвы. Последний знак был недалеко от МКАД, на развилке двух проспектов. После было несколько крупных проспектов, но значило ли это, что они идут в верном направлении, и где-то дальше снова будет знак? Никто не отвечал, и Ева сказала. «Как думаете, дождь не мог размыть знак?» Иван переглянулся с Анной, и она быстро сказала. «Вряд ли, если только знак оставили недавно». Снова молчание. «Пойдем по той же улице», — сказал Иван. «Там видно будет». Они выбрались из машины, двинулись вперед. Еще километр, и они увидели знак. Не на земле. На стене дома. Его выцарапали чем-то острым. Длинная неаккуратная линия, в сравнении с ней шляпка стрелки выглядела маленькой. Стрелка указывала в прежнем направлении. Дом стоял слева, за тротуаром. И путники сошли с проезжей части проспекта. Впереди дорога через очередной мост преодолевала перекресток с крупным проспектом. Оглядевшись, Иван предложил пройти развилку по тротуару, затем, если понадобится, снова выйти на проспект. За углом этого дома они заметили Шатуна. Он лежал на земле, слабо дергаясь. Жизнь покидала его. Несмотря на это, все четверо чувствовали себя бодрее. Для этого понадобилась одна единственная стрелка, начертанная неизвестно кем. Они шли, посматривая на машины, на дома. Здание метро возникло слева внезапно, как нечто живое, что пыталось остаться незамеченным до последнего момента. Но не это поразило двух мужчин и двух женщин. Перед входом в метро на коленях стоял пожилой человек с длинной белой бородой и неистово молился. Они даже услышали часть его слов, прежде чем он, увидев их, улыбнулся и замолчал. «И да придет царствие твое к нам, на землю грешную, да расступятся тучи на небе, ибо лишь ты вернешь солнце нам и надежду, и веру, и любовь». Они замерли. Человек стоял, улыбаясь. Улыбка была теплой и отеческой. Хотелось подойти к нему. «Мы ждали вас, братья и сестры. Заходите в наш дом. Вам все будут рады». Анна и Ева сделали пару шагов к старику. Иван шагнул следом, придержав женщин за плечи. «Постойте», — прошептал он. «Он безоружен», — сказала Анна. «Что с того?» Оглянувшись, Иван вышел вперед, закрыв Еву собой. «Вы ждали нас?» Белобородый кивнул. «Господь подсказал мне, что сегодня к нам явятся две прекрасные пары. Я видел вас во сне. Вы пришли издалека?» Иван против воли кивнул. Он не мог определить собственные ощущения, но он понимал, что рано или поздно они с Евой должны куда-то прийти. Старец продолжил. «Мы собираем тех, кто уцелел, кто не хочет больше скитаться, рискуя жизнью и своей душой. Мы рады приютить всех, кто готов трудиться с нами. Наша община живет по законам Божьим. Сейчас это единственный способ уцелеть». Иван почувствовал, как Ева взяла его за руку, сжала ее, как если бы хотела одобрить услышанное. «Вас много?» — спросил Иван. «В общине». «Много или мало, сказать может лишь Господь. Сколько бы к нам ни пришло, мы всем рады. Хотя всех спасти мы, грешники, не в силах». Она коснулась плеча Ивана, прошептала. «Может, сюда мы и шли?» Иван промолчал. Он не знал, что сказать. Первый знак они с Евой увидели далеко отсюда. Неужто кто-то из этой общины зашел так далеко в провинцию, оставляя знаки через определенное расстояние? «Чем вы питаетесь?» — спросил он. Белобородый, улыбаясь, поднял глаза к низкому серому небу. Его лицо блестело от дождя. «Благодаря Богу и нашему ученому мы выращиваем зерновые. Да, под землей, с искусственным светом. Неисповедимы пути Господни. Консервы нам, почитай, не нужны. Нас уже несколько сотен, но прокормить можно гораздо больше». «Хлеб», — прошептала Анна. «Ничего себе!» «Впечатляет», — вырвалось у Ивана. «И никто не уходит от вас?» Белобородый воздел руки к нему. «Кто же по доброй воле покинет обитель его?» Ева сжала руку Ивана сильнее. «Мы шли к ним, я чувствую». Ивану померещился рокот мотоцикла. Он оглянулся, прислушался, но уверенности не было. «Ну что, братья и сестры, разделите с нами скромную еду и сами решите, стоит ли покидать нас». Иван чувствовал, как Анна, Ева и Грег переводят взгляд с Белобородова на него. Стараясь, чтобы старец не слышал, Иван пробормотал: «Уверены, что здесь нет ловушки, что мы спокойно выйдем, если нас что-то не устроит». Молчание. «Конечно, никто ни в чем не уверен», — Ева прошептала. «Они сеют под землей. Непонятно как, но разве такое можно выдумать? Для того, чтобы заманить людей в ловушку. Легче было прицелиться из машины вон той и приказать поднять руки вверх». «Ева права», — сказал Грег. «Как-то очень сложно для ловушки». Иван покосился на Грега. Ему снова померещился рокот мотоцикла. «Скажите, как быть, если сюда придут плохие люди?» Старец воздел руки к небу. «Неисповедимы пути Господни. Он защищает детей своих, не допуская в их жилище тех, кто несет смуту и вражду». Грег тихо сказал. «Туда не так-то легко войти, только узкий проход, и его защищает толстенная дверь». Иван уже обратил на это внимание. Все дверные проемы были заделаны кладкой, кроме одного. Его закрывала громоздкая металлическая дверь за решетчатым окошком, которое закрывается изнутри. Здесь жила не просто компания во главе со странным святошей. Эти люди, кто бы они ни были, защищали свое пристанище. «А как же крысы?» — спросил Иван. «Эти твари нас не беспокоят. Я долго истово молился, и Господь отвел от нас эту угрозу». Рокот мотоцикла поблизости не мог быть ошибкой. Ева вздрогнула. Анна схватила Грега за руку. «Иван», — сказала она, — «решайся. Я бы хотел пройти еще немного, убедиться, что знаков больше нет». «Какие знаки? Мы шли по ним сюда. Я должен войти туда один, без вас. Убедиться, что все в порядке. Нельзя рисковать. Чтобы мы не увидели снаружи, важно, что внутри». «Надо уходить», — сказал Грег. «Туда или сюда. Нас увидят». Иван потянул Еву мимо старца. «Он войдет в метро один, после того, как волк и здоровяк уберутся подальше». Белобородый не пошевелился. Анна и Грег, растерянные, рванулись за Иваном. «Они же убьют его», — сказала Анна. «Или он выдаст, что видел нас», — подумал Иван. Но мысль не получила продолжения. Он увидел перед собой Арни, без мотоцикла, с автоматом в руке.